Как настоящий бизнесмен, Хаксли послал вперед своего секретаря Жака Рандю и прибыл в Асунсьон в сопровождении элегантной секретарши мисс Симоны Уолд. Сухо поздоровавшись с представителями парагвайских официальных лиц и своим секретарем, Хаксли сел в поджидавший его автомобиль вместе с мисс Уолд и Жаком Рандю. За руль сел Рандю. Только в автомобиле мистер Хаксли наконец впервые за день улыбнулся. «По-моему, неплохо для начала», — сказал он, обращаясь к Монике Вигман. «Мисс Уолд». «По-моему, просто здорово», — согласилась Моника. «Вы неплохой актер, Ричард». «Они вас ждут со вчерашнего дня», — сказал, обращаясь к Саундерсу Хаксли, Марк Леннард. Он, прибывший сюда вчера, играл роль Жака Рандю. «Узнали что-нибудь насчет Торнера?» — поинтересовался Саундерс. «Да, он наверняка тоже будет на переговорах. Во всяком случае, строительство дороги пройдет и через его военный округ. И значит, его дивиденды в этом деле немалые. Главное, чтобы мы с ним встретились. Информация, которую нам предоставил Интерпол, явно недостаточна. В отеле, куда Леннард привез Саундерса и Вигман, уже жил богатый южнокорейский коммерсант, путешествующий по разным странам. Прибывший из Африки Сэй Гамикава прекрасно проводил время, ухаживая за длинноногими барменшами и официантками. Он выходил из бара в холл отеля, когда там проходили Саундерс и его спутники. Гамикава, сделав непроницаемое лицо, прошел мимо, а Ричард, чуть усмехнувшись, вошел в лифт гостиницы, пропуская вперед миссис Вигман. В номерах, даже при наличии скеллеров, они предпочитали не разговаривать, обмениваясь знаками, понятными всем троим. Вечером начались переговоры. Парагвайцы суетились, нервничали, доказывали преимущество строительства новых дорог. Среди пятерых участников переговоров четверо были военными, каждый из которых старался показать Саундерсу, что именно от него зависит заключение контракта. Мистер Хаксли, внимательно слушавший своих партнеров, на переговорах предложил компромиссный вариант. Для окончательного заключения контракта он должен непосредственно побывать на месте, посмотреть эти места. Парагвайцы переглянулись. «Это будет трудно сделать», — пробормотал один из них. «Но мы постараемся». Вечером, ужиная в ресторане отеля, Саундерс Хаксли искренне потешался над коростолюбивыми парагвайскими чиновниками, каждый из которых старался урвать свою долю прибыли в намечавшемся проекте. Когда Леннард и Саундерс вышли на балкон, и Марк затянулся сигарой, Ричард быстро сказал: «Если ты помнишь, Рубио, давая показания, упоминал, что в Асунсьоне он получал свои последние инструкции. Там названа улица и номер дома. Я с вами должен буду поехать на встречу с Торнером, и нам нельзя самим соваться туда. Но Гамикава может. Сделаем так. Сегодня ночью он посетит это здание. Ты будешь его подстраховывать. Я буду сидеть всю ночь в баре, чтобы видели меня те, кто заинтересуется нами. Скажу, чтобы Моника Вигман ночевала в твоем номере». «Все понял», — кивнул Марк. «Сегодня ночью мы вместе с Гамикавой пойдем туда». «Постарайтесь не рисковать», — напомнил Саундерс. «Главное, что вам нужно там узнать, под каким прикрытием действует этот легион, кто фактически является владельцем этого дома. Я уже смотрел на карте. Это здесь совсем недалеко. Наверное, минут 15 пешком. Машину не берите. Здесь каждое такси на учете. Могут засечь. И возвращайтесь тоже пешком и по одному, но так, чтобы видеть друг друга на расстоянии. Коррумпированное общество. Более того, контрабанда приобрела характер национального спорта. Ни один продукт с маркой «Сделано в Парагвае» не имеет никаких преимуществ перед товарами нелегального импорта. Зачем производить на месте вентиляторы, радиоприемники и даже туалетную бумагу? Зачем нужны заводы по сборке автомобилей? Ведь бразильская промышленность все это производит, а парагвайские военные берут на себя доставку всего этого в страну, не уплачивая при этом ни таможенных пошлин, ни